Правда, не раз в прошлом летели головы у начальников охраны, когда запорожские чайки выныривали из темно-синих глубин Черного моря у стен Трапезунда, Синопа и самого Стамбула. Но тут не всегда были виноваты караульные. Они честно и преданно служили своему султану. Казаки были удачливее и хитрее. Это была земля их предков, щедро политая кровью. И она берегла их, скрывала белыми густыми ковылями, высокими днепровскими и бугскими камышами, выводила балками и ярами от зорких дозоров турок. Помнили сочаковским стенам штурм быстрых чубатых казаков и склоненные османские знамена перед армией фельдмаршала Миниха в 1739 году. Однако по Белградскому договору развалины крепости вновь отошли к туркам. 1788 год. Идет вторая при Екатерине русско-турецкая война. Очаков возвышается неприступной крепостью. У его стен безуспешно топчется армия Потемкина. Порта не оставит этот город, янычары не сдадутся. Ключ от Черного моря должен быть в руках у султана. Скоро долгожданный штурм. Его давно ждут здесь, в армии и на флоте. О нем уже распускают шуточки, там, в Петербурге. Светлейший не любил подсказок. Знал, что когда Суворов почти ворвался с гренадерами-фанагорийцами на крепостные стены, можно было ударить и взять крепость, но он не собирался делить славу. Вот сейчас, кажется, все готово. Потемкин нахмурился и отогнал докучавшую мысль о жертвах, потерях и раненых, коих могло и не быть. Нет, Очаков должен быть взят по его плану. Князь любил все делать, подчеркивая первородство или историческую обоснованность своих идей или идей Екатерины, принадлежавших ему. С этой целью и выписывал он историков, специалистов по странам, которые могли прозревать века, да и запись вести его благодеяний и исторических свершений. Ермил Глебов, который прибыл из Москвы после окончания университета, нравился князю. Он умело увязывал дела светлейшего с высшей волей и провидением, а также кропотливо изыскивал исторические сведения о землях, завоеванных и предназначенных к заселению. Вечером Потемкин позвал его. Он не хотел больше заниматься рассмотрением диспозиции. Все ясно, фортуна покажет. А сегодня пусть сама история возьмет его под сень своих крыльев. Ермил, ждем твой сказ о море. Но прежде еще раз прочти из хирасковского чесмесского боя. Хирасков, бывший куратор университета, о своей поэме говорил, что всем сочинении все написанное есть живая истина, исключая стихотворных украшений. Глебов обошел князя и стал с правой стороны. Дождался, пока тот вытащил бархатную тряпочку, бриллианты и начал их чистить. Знал, что это успокаивает князя. Четко продекламировал. «Как пламенна гора, сходящее солнце блещет, кровавые лучи в средиземные волны мещет, и понту бурному как будто говорит, что вскоре воду в кровь сражение претворит». Князь перестал чистить украшения, постучал пальцами по столу. Глебов продолжал. «О, росы, росы! Вам казалось со всей час, что в море двинулась вся Азия на вас». Ермил читал долго, громко и с ударениями. Потемкин хмурился. Он дивился героизму чесменцев, но подвиг графа Орлова ему казался преувеличенным, не стоящим поэмы. Заключительные слова. «Не жаждешь крови ты злодея своего, спокойства жаждешь ты отечества всего. Через победы нам дорогого ищешь мира, дождись его и пой, моя усердна лира». Заставили задуматься о своей миссии, о будущих днях, штурме, победе. Он стряхнул думу и приказал Ермилу. «Сказывая море, сие море, ваше сиятельство, известно в древние времена, как море русское. Еще в 9 и 11 столетиях его так арабы и персы именовали. А предки наши из Киевской Руси считались искусными мореходами и воинами.